Déshabille-moi épaisse, moi. Даже принца на белом коне. Нет, нет, нет, нет, ей не нужен ты. За ней по пятам ходят таких дюжины. Они готовы все слить в тайне от жены, чтобы побыть с ней, но мосты сожжены. Все до копейки на стол, можешь и больше потратить. Сверкая перед ней валютой, ты будь аккуратен. Мимо богатые понты, обкатанные схемы. Ты думаешь, что тратишь деньги, но тратишь время. Обещала стать не ты, руками с неба звезды. Да просто смотри на часы. Она меня время.